Глава вторая. Яна в первые дни после переезда буквально парила над землей на воздушных шариках эйфории и восторга. Ей все нравилось, все. Жизнь была прекрасна и удивительна, и такими же милыми и прекрасными казались Яне все жильцы дома. Девушка радостно здоровалась с незнакомыми пока людьми, и те сначала удивленно, а потом приветливо отвечали. Через неделю Яна перезнакомилась уже почти со всеми, кто жил в ее подъезде, и однажды вечером, возвращаясь с работы, заметила, что на лавочке у подъезда кто-то сидит. Кто разглядеть сразу не удалось, густые заросли боярышника мешали, но точно женщина, по голосу понятно. Укоризненно выговаривавшему кому-то голосу. «Ну и чего ты скандалишь? Я обещала погулять, мы гуляем». В ответ странное жалобное ворчание, очень неразборчивое. «Стыдно так себя вести. Ты уже большая девочка, должна понимать». Яна подошла поближе и, не сумев удержать хихи внутри, сдавленно хрюкнула, чем спровоцировала бурную ответную реакцию сидевшей на скамейке собачки. Потому что большой девочкой оказалась маленькая собачка, в родословной которой явно затесались представители разных пород, в том числе и бульдожка и пудель. И результат получился более чем забавный. Брылястый лохматый бочоночек на кривых лапках. И сейчас этот бочоночек сидел на толстой попке, смешно растопырив в стороны короткие лапы, а рядом вальяжно восседала его хозяйка. Смотрелась эта парочка настолько гармонично, так они были похожи друг на дружку, что Яна не смогла удержать еще один сдавленный хихи-хрюк. Отчего с собачкой случилась настоящая истерика. Мало того, что вместо полноценной прогулки ее вынуждают сидеть на лавке, так еще и глумятся. «Что тут смешного? Что-что-что-что-что?» Собачка скатилась со скамейки и, звонко чокая, запрыгала вокруг Яны, пытаясь ухватить за полы пальто и хорошенько трепать эту нахалку. Но короткие лапы и толстое брюшко не позволили совершить полноценный акт возмездия, и пришлось ограничиться руганью. По закону жанра, хозяйка должна была бы оказаться такой же вздорной и скандальной, как и ее собачка. Но бабуля гавкать на девушку не стала, наоборот. Она укоризненно покачала головой и прикрикнула на захлебывающуюся от злости питомицу. «Бусинка, прекрати, ты ж не на базаре. Перестань сейчас же, у меня и так голова болит». Собачка еще пару раз штокнула и, возмущенно сопя, запрыгнула обратно на скамейку. «Извините ее, милая барышня», — улыбнулась бабуля. «Бусинка просто очень расстроена. Мы по вечерам обычно в парк погулять ходим. Там у бусинки много друзей и подружек. Но сегодня вот не смогли, я себя неважно чувствую. Давление у меня. Боюсь далеко от дома уходить, приходится гулять на лавочке». «Это вы меня извините», — смутилась Яна. «Я не специально, я не хотела смеяться». «Да перестаньте», — махнула рукой бабуля. «Я прекрасно вас понимаю, мы выглядим смешно. Две толстухи гуляют, сидя на лавочке. Но что поделаешь, толстухи уже старухи, увы. А вы наша новая соседка, у Люды квартиру снимаете?» «Да, меня Яна зовут». «А меня Лидия Васильевна. Эту вздорную особу Бусинка. Хотя вы, наверное, это уже поняли». «Лидия Васильевна». Дружелюбие пожилой женщины искренне тронуло Яну. Захотелось сделать ей что-то приятное. «А хотите, я погуляю с Бусинкой?» «Это было бы прекрасно», — сплеснула руками соседка. «Но вы же с работы устали, наверное». «Ничего, заодно проветрю голову». Так все и началось. Лидия Васильевна поначалу не злоупотребляла отзывчивостью новой соседки и просила об услуге довольно редко, когда действительно себя плохо чувствовала. Но постепенно бабуля вошла во вкус. Это оказалось так удобно. Есть желание прогуляться? Идешь. Нет, всегда можно попросить Яночку. В принципе, Яна была не против. Прогулки с Бусинкой, оказавшейся довольно милой и послушной собаченцей, девушке даже нравились. После беготни и суеты большого города пройтись вечерком по парку, вдохнуть запах хвои, пообщаться с другими собачниками, отключиться от проблем – это было здорово. И гораздо полезнее зависание в интернете, чем обычно завершались все предыдущие вечера Яны. Но это по вечерам. А утром отбирать у самого сладкого предрассветного сна минимум полчаса времени, чтобы вывести чужую собаку, Яне вовсе не хотелось. Тем более, если за окном погода куксилась снегом, а когда пришла весна – дождем. Правда, Лидии Васильевне еще больше не хотелось тащиться в слякоть. А ответить жестким отказом Яна уже не могла. Не умела она быть жесткой, неудобно как-то, человек на нее рассчитывает. Чем многие знакомые девушки и пользовались, и Лидия Васильевна тоже. Надо отдать старушке должное. Она пыталась отблагодарить молодую соседку, зазывала ее в гости на чай. Но Яна под любыми предлогами отказывалась. Сильно сближаться с бабулей не хотелось, иначе за просьбами выгулить собаку последуют просьбы сходить в магазин, помочь с уборкой, да мало ли где можно применить дармовую помощь. Если бы Лидия Васильевна была одинока, Яна, скорее всего, приняла бы приглашение на чай и стала волонтером. Но Людмила, хозяйка снимаемой квартиры, рассказала девушке, что у старушки имеются дочь и внук, живут недалеко, навещают бабулю довольно часто. Так что есть кому помочь. Сегодня за окном сыро и промозгло, ясно, что соседке неохота тащиться с собачкой. Но хотя бы не в такую рань будила. Научись, наконец, снимать людей со своей шеи, не подставлять ее всем желающим. Тряпка! Все это Яна раздраженно бубнила себе под нос, натягивая джинсы и толстовку. Хотелось принять душ, спокойно просушить волосы, выпить чашечку кофе, умиротворенно поглядывая на законную серость, и радуясь выходному дню, освобождающему от необходимости тащиться в эту серость. А вот придется тащиться. Но когда Яна вышла из подъезда и полной грудью вдохнула свежий утренний воздух, раздражение и злость как-то очень быстро скукожились, словно листок бумаги в огне, и так же, как листок, рассыпались в пепел и в итоге исчезли совсем. Потому что утро, несмотря на облачность и серость, оказалось чудесным. Неожиданно теплым, словно не мая середины июня, безветренным и мягким. Во дворе было тихо и пусто, суббота ведь все спят. А значит, можно спокойно отпустить бусинку с поводка. Когда собачку выгуливала хозяйка, поводок оставался дома. Лидия Васильевна не любила ограничивать свободу своей любимицы. Да и бегать за ней по кустам корпулентной даме тоже не хотелось. А бусинка обожала шарить в кустах и выбирала заросли погуще, чтобы всласть почесать толстые бока ветки. Поэтому Лидия Васильевна обычно совершала неспешный променад, а псинка тем временем инспектировала все кусты и канавы. Но Яна предпочитала выводить бусинку на поводке и только в парке отпускала. Во-первых, опасалась, что бестолковый бочонок, зазевавшись, попадет под машину, оправдываясь потом перед соседкой. Во-вторых, бусинка, как и большинство мелких собак, обожала лаять, облаивала все, что встречала на своем пути – камни, палки, бутылки и прочий мусор. А уж если попадались люди… Бочоночек заходился визгливым радостным лаем, приветствуя незнакомцев. А среди незнакомцев частенько встречались люди, не любящие собак, даже маленьких. И что еще хуже, дети, боявшиеся собак, и их истеричные мамы. В общем, неприятности Яне были совсем не нужны, и по двору она выгуливала бусинку на поводке. Однако сегодня можно было не дожидаться парка и дать псинке свободу сразу. Тем более, что бедолашка и так не особо комфортно себя чувствует. Заботливая хозяйка нарядила любимицу в непромокаемый комбинезончик. А как же, на улице вон какая серость. Одежду для собачки Лидия Васильевна шила собственноручно, причем креативила вовсю. И это выражалось обилием пуговичек, фестончиков, карманчиков, рюшечек и вышивок, что вызывало откровенный смех и издевки со стороны бездомных собак и вообще было жутко неудобно, тесно, мешало. Но разве объяснишь это хозяйке? Вселенская печаль плескалась в карих глазах бусинки, норовя вылиться наружу горькими слезами. «Иди уж, страдалица!» – улыбнулась Яна, отцепляя карабин поводка. «Только не увлекайся особо, далеко не убегай, хорошо? Чтобы я тебя слышала». «Да не вопрос». Печаль мгновенно испарилась, бусинка благодарно тявкнула, развернулась и, заливаясь радостным лаем, засеменила в сторону парка. Яна медленно двинулась следом, наслаждаясь свежестью утра.